Глава 22. Я сижу как на иголках, пока наш самолет рассекает облака где-то над Средиземным морем. В голове роятся тысячи тревожных мыслей, сердце то и дело сжимается от страха за Антошку. Прислушиваясь к каждому шороху, вглядываясь в лица врачей, пытаясь угадать, все ли в порядке. Руслан подсаживается ближе, успокаивающе гладит по спине. Но его прикосновения лишь сильнее меня нервируют. Вскакиваю и в сотый раз несусь к боксу с сыном, всматриваясь сквозь прозрачный пластик, ищу малейшие признаки ухудшения. Слава богу, Антошка дышит ровно. Грудка мерно вздымается под одеяльцем, реснички подрагивают. Спит маленький мой. «Полина, хватит уже мельтешить», — не выдерживает Руслан, хватая меня за руку. Тянет назад, усаживает к себе на колени. «Ты своей беготнёй только всех отвлекаешь. Дай врачам работать спокойно. Антон под присмотром, все идет как надо. Ему сейчас только стресса от паники мамы не хватало». Я возмущенно фыркаю, пытаясь слезть. Еще чего удумал. Распоряжается тут, командует. А ему не кажется, что у меня вообще-то есть все поводы для волнения? Это ведь мой ребенок. Я столько месяцев одна за него тряслась, молилась, чтобы выжил. «Ой!» — вскрикиваю я, когда Руслан стальной хваткой прижимает меня к своей груди. Обнимает, утыкается носом в шею, шумно втягивает аромат моих волос, посылая по спине табун мурашек. «Как же ты пахнешь!» — выдыхает он, и в его голосе столько неприкрытого восхищения, что у меня внутри все сжимается. Спустя столько времени все тот же запах — родной, желанный. Я задыхаюсь от возмущения и смущения одновременно. Это что еще за фокусы? Кто давал ему право меня нюхать и вообще лапать своими... Тьфу, бесстыжие ручищи. «А ну пусти!» — шиплю я, извиваясь в кольце его рук. «Руслан, прекрати! Что ты себе позволяешь?» «Но кому я это говорю? Сама прекрасно понимаю, что вырваться не смогу. Руслан и в лучшие-то времена был силен как бык. А сейчас и подавно. Он какие бицепсы наел на своих буржуйских харчах. Не мужик, а прям терминатор ходячий». И вместо ответа Руслан начинает меня поглаживать. Скользит ладонями по талии, бедрам, спине. Каждое прикосновение обжигает даже сквозь ткань одежды. Предательские мурашки бегут по коже, пульс частит, как сумасшедший. «Дьявол, ну почему от него так сносят крышу? Почему тело до сих пор реагирует на Руслана как на родное, любимое?» «Еще чего?» Огрызаясь, прячу пылающее лицо. «По-твоему, сейчас подходящее время? Нашел, когда лапать?» Сама себе поражаюсь. Еще месяц назад и подумать даже не могла, что снова буду сидеть у Руслана на коленях и пререкаться с ним, как ни в чем не бывало. Как будто и не было всех этих месяцев порознь, всей боли и обид. «Вот именно!» Рявкает, разворачивая меня к себе лицом. Заглядывает в глаза с какой-то отчаянной решимостью. «Ты себя в зеркало давно видела? Бледная, худая, тени до подбородка. Смотреть больно. Того и гляди, свалишься от истощения». Я прикусываю губу, отводя взгляд. «А что? Можно подумать, легко в одиночку двоих детей тянуть. Да еще когда один при смерти, а второй без присмотра. Тут не до жиру, знаешь ли. Было бы здорово, имея хоть какую-то поддержку. Хоть десятую часть тех денег, что у Руслана куры не клюют». «Все, закончили», — чеканит Руслан, стискивая меня еще крепче. «Сейчас ты немедленно успокоишься и перестанешь психовать. Врачи свою работу знают, а Антон под надежным присмотром. Нют, он сладко спит, и ты давай приляг. Потом еще нагрузишься по полной». Я моргаю растерянно, сбитая с толку его напором. Раскомандовался. «И это мне говорит человек, променявший семью на загулы и роскошь? Что-то не припоминаю, чтобы раньше он заботился о моем отдыхе и питании. Все больше по клубам шлялся, да перед папиком своим на задних лапках прыгал. Не могу я прилечь. Упрямлюсь из последних сил. У меня сын в тяжелом состоянии, а ты тут разлегся, в любовь играешь. Совсем стыд потерял». Руслан внезапно наклоняется и впивается губами мне в шею. Целует остервенело, почти грубо, прикусывает тонкую кожу, зализывает горячим языком. Я всхлипываю от острых ощущений, цепляюсь пальцем за его плечи. Еще одно слово, и я... Я тебя... Выдыхает шумно, щекоча дыханием мое ухо. Вырублю прямо тут. Силой усыплю, если понадобится. А будешь возникать, вообще зацелую до потери пульса. Я чуть язык себе не прикусываю от возмущения. Царь и бог. В своем репертуаре. Можно подумать, я вещь бесхозная, чтобы меня тут насильно зацеловывать. Не было печали. «А как же Рада?» Язвительно спрашиваю, глядя на Руслана в упор. «Она не будет против, что ты лапаешь свою бывшую? Или для тебя это в порядке вещей? Жениться на одной, а спать с другой?» «Договорить мне не удается». Руслан резко хватает меня за волосы на затылке, запрокидывает голову назад. В глазах вспыхивает бешеный огонь, на скулах ходят желваки. Я невольно сглатываю вязкую слюну. До чего же он хищно красив сейчас, разгневанный, опасный. «Нет никакой Рады», — рычит Руслан с нажимом. «Я ее никогда не любил. Как ты не поймешь? Мы с ней просто... Нас просто обстоятельства свели. Она поддержала меня в трудный час, а я... Я подумал, что смогу ее полюбить, раз уж мы с тобой расстались». Горькая усмешка кривит его губы, прожигает мое сердце насквозь. «Предательство и разочарование — вот что я чувствовал, Поля. Как с твоей стороны, так и со своей собственной. Мы оба хороши, чего уж там. Натворили дел, нагородили ошибок». Я опускаю глаза, не в силах выдержать пронзительный взгляд Руслана. Его боль, его сожаление неподдельны, очевидны. Неужели он и правда раскаивается? Неужели мы еще можем все исправить? «Ты сам меня предал», — шепчу еле слышно, цепляясь за его рубашку. «Ушел к другой, променял нашу любовь на смазливую Раду. А теперь удивляешься, что я не пляшу от счастья?» Руслан досадливо морщится, но в этот раз в его глазах лишь грусть пополам с нежностью. Он мягко гладит мои волосы, перебирает пряди, касается подушечкой пальца искусанных губ. «А ты? Ты разве не предала, Полина?» — спрашивает очень тихо. «Разве не обманула, утаив от меня беременность? Разве не попыталась однажды меня отравить?» Я застываю в полнейшем ошеломлении. «Что? Что значит отравить?» «Что за бред, Руслан?» — шепчу потрясенно. «Ты сам себя слышишь вообще? С чего ты взял, что я желала тебе смерти?» «Да с того, Полина, что ту воду, которую мне дали в изоляторе, отправили на экспертизу, и там нашли отравляющее вещество. Какая-то тварь пыталась меня отравить». У меня ком встает в горле. Ладони покрываются липким потом. «Боже, да кому в голову пришла такая дикость? И ты сразу подумал на меня?» Я опирался на факты и доказательства. Но мне хватило решимости обвинить в этом тебя. Были сомнения, колебания. Все-таки я не смог выдвинуть тебе обвинение, что бы ни случилось, и допустить мысль, чтобы тебя посадили. И также я подозревал твою родню, продолжает Руслан сквозь зубы. Особенно того Борова из прокуратуры, хахали твоей мамы. Уж больно он меня не взлюбил. «И что, думаешь, это я его надоумила?» Перебиваю разом охрипшим голосом. «Серьезно, Руслан? Ты правда считаешь меня способной на такое? Как ты можешь?» Он отворачивается, кусая губы, смотрит куда-то вдаль, в одному ему ведомую точку. «Не знаю, Полина, сам до сих пор в толк не возьму. Полгода гадаю, неужели и правда могла? Неужели настолько меня возненавидела, что решилась на убийство?» Меня начинает колотить крупная дрожь, грудь распирает от кипящих внутри чувств. «Да ты спятил, Руслан!» Всхлипываю, утыкаясь лбом ему в плечо. «Как ты мог такое подумать? Да я... Да я сама скорее себе вред причиню, чем тебя отравить стану. Я же очень тебя любила». Чувствую, как внутри все обрывается от его слов. Обиды и боль затапливают с головой, мешая дышать. Слезы жгут глаза, грозясь пролиться. Неужели он и правда считает меня способной на такую подлость? После всего, что между нами было... Резко отталкиваю Руслана, вырываясь из кольца его рук. Вскакиваю на ноги, чувствуя, как дрожат колени. Мне нужно в уборную. Нужно умыться, побыть одной. А то я сейчас наговорю лишнего. Но не тут-то было. Не успевая пройти и пары шагов, как сильные руки хватают меня за талию и прижимают спиной к широкой груди. «Полина, стой! Не убегай!» — шепчет Руслан мне в ухо, обжигая кожу горячим дыханием. «Давай поговорим нормально, как взрослые люди, без криков и обид. У нас ведь сын практически на операционном столе, нужно друг друга поддержать». От его слов в носу предательски щиплет. «Черт, ну вот как он это делает? Как умудряется одной фразой разрушить все мои защитные барьеры? Заставить почувствовать себя слабой, беспомощной?» Безвольно обмякая в руках Руслана, позволяя увлечь себя обратно в кресло. Оказываясь у него на коленях, утыкаюсь носом куда-то в шею. Вдыхаю до боли знакомый запах. Сандал, мускус, терпкие древесные ноты. Его запах. «Ты прав», — бормочу чуть слышно, сжимая пальцами его рубашку. «Сейчас не время для ссор. Извини. Я просто на взводе. Столько всего свалилось. Сама не своя». Руслан мягко гладит меня по спине, чуть покачивает в объятиях. «Знаю, Поля. Понимаю. Ты столько пережила, столько вынесла. Тебе сейчас как никогда тяжело». Его губы невесомо касаются моего виска. По телу прокатывается волна сладкой дрожи. Господи, ну почему от одного его прикосновения я таю, как масло на сковородке? «Руслан, послушай», — шепчу, глотая подступившие слезы. «Я никогда, слышишь, никогда не желала тебе зла, и уж тем более не пыталась отравить или навредить. Это все неправда, чьи-то грязные инсинуации». «Тогда кто?» — хрипло спрашивает он, заглядывая мне в глаза. «Кто пытался меня убить? Уж явно не чужой человек. Кому-то я сильно мешал, перешел дорогу». Затылок прошибает холодный пот от внезапной догадки. Перед глазами встает холеное породистое лицо, брезгливая ухмылка, стальной взгляд. «Неужели?» «Знаешь, Руслан», — сглатываю вязкую слюну, «по-моему, нас с тобой намеренно стравили, рассорили, заставили возненавидеть друг друга». Он хмурится, кусая губы. Смотрит выжидающе, будто предчувствие недоброе. «Кто-то очень не хотел нашего союза», — продолжаю, глядя ему в глаза. «Кому-то позарез нужно было нас разлучить. И я, кажется, даже знаю, кому». Прикрывая веки, собираясь с духом. «То, что собираюсь сказать, страшно, дико. Но выхода нет. Руслан должен знать правду. Это твой отец». «Думаю, он за всем стоит. И за твоим отравлением, и за нашим разрывом. Специально нас рассорил, чтобы вернуть блудного сына в семью, чтобы доказать тебе, что ты проиграл. И его мнение было эталонным, потому что ты выиграл, а он не смог с этим смириться». Лицо Руслана каменеет, губы сжимаются в тонкую линию. В глазах мелькает неверие пополам с болью. «Отец, конечно, тот еще хитрец. Но зачем ему так изгаляться? Чтобы меня чуть не угробить? Абсурд». «А вот и не абсурд», — скидываясь, чувствуя прилив злости. «Очень даже логично все. Говоришь, его здоровье ухудшилось, надежды на выздоровление не было. Ты ведь должен был унаследовать компанию». Руслан медленно кивает, не мигающе глядя на меня. «Вот-вот», — киваю горячо, «твой отец хотел передать бизнес в надежные руки». «В твои руки, Руслан, но ты сбежал из дома, отрекся от семьи. Ради меня, простолюдинки. Думаешь, он мог такое стерпеть?» Трясущимися руками достаю из сумки телефон, лихорадочно ищу в сообщениях. Показываю экран Руслану. «Вот, смотри, это твой папочка мне написал вскоре после твоего ареста. Предлагал большие деньги, чтобы я отказалась от претензий и дала развод. Чтобы исчезла из твоей жизни, понимаешь?»